Глава 41. Аня. «А я-то думаю, почему ты на меня так взъелся?» Костя сверлит глазами Андрея. «Оказывается, ответ лежит на поверхности. Ты просто захотел мою девушку!» «Это не так, Костя. Ты знаешь, что дело далеко не в этом». Андрей выглядит спокойно и уверенно, в отличие от меня. Сердце буквально из груди выскакивает. Я знала, конечно, что однажды нам придется столкнуться лицом к лицу, но быть пойманной врасплох совсем не ожидала. Представляю, как все выглядит для Кости. Бедный. Кость, послушай. Пытаюсь объяснить. Андрей не виноват. Андрей. Тянет он, коверкая мою интонацию. Ну да, не удивлюсь, что ты сама на него запрыгнула. Подумала, зачем сын? Если есть папаша, да? «Нет!» — рявкаю, разозлённая его интерпретацией. «Уж кто-кто, а Костя должен был знать, что я не из тех, кто запрыгивает на генеральных директоров компании ради Порше или Тиффани». «Костя, за языком следи!» — предупреждает Андрей. «Не с девкой своей разговариваешь». «А у меня нет девки!» «Что так, сбежала?» По скривившемуся лицу бывшего парня понимаю, что да. Похоже, Вероника действительно сбежала от него. «Не твое дело!» Грубо отрезает Костя. «Если бы ты не предпочел эту шалаву мне, все было бы отлично. Но нет, ее вагина тебе показалась важнее собственного сына». «Константин, еще одно слово, и я не посмотрю на то, что ты мой сын». Голос Андрея приобретает ледяной оттенок, а я поверить не могу в то, что вся эта грязь льется изо рта Кости. Это омерзительно просто. Андрей, не надо. Прошу, понимаю, что обстановка накаляется, и еще пара слов, и вернуть уже их назад будет невозможно. Костя на эмоциях. Вот и говорит всякую ерунду. А потом перевожу взгляд на разъяренного парня. Кость, мне очень жаль, что ты узнал об этом вот так. Мы бы тебе рассказали. Прости, что все так вышло между нами. «Так значит, я угадал? Ты отказала мне из-за отца?» «Дело не в этом. Просто у меня не было таких чувств, как у тебя. Извини». Громкий издевательский смех разрывает вечернюю тишину, заставляя меня вздрогнуть. «Чувств? К тебе? Да не дай бог. Если бы не отец, я бы на тебя даже не взглянул». «Ну все, ты договорился». Андрей срывается с места и хватает Костю за шкирку, как провинившегося кота. «Я тебя предупреждал». «Боже мой, прикрывая рот ладонью, происходящее вызывает озноб». «Андрей, не надо!» Прошу его, подбегая ближе. В этот момент к нам вдруг с визгом подъезжает машина, а с водительского места выскакивает Эмин. Я даже не успеваю удивиться и подумать, как он здесь оказался. «Андрей Сергеевич!» Окликает парень, открывая заднюю дверь. «Я поговорю с ним». Обернувшись на друга Кости, Андрей быстро оценивает обстановку и буквально силком запихивает сына в салон. Что-то говорит ему, пока Эмин, мазнув по мне серьезным взглядом, возвращается за руль, и едва Андрей захлопывает дверь, уезжает. Я стою приклеенная к асфальту и как будто контуженная. В голове шумит, хочется сбежать и спрятаться куда-то. Что это только что было? «Ань». Большие руки Андрея обнимают меня, а сам он крепко прижимает меня к себе. Слышу, как тяжело бьется его сердце. «Ты в порядке?» «Не знаю». Шепчу, шокированная увиденным и услышанным. «Просто не ожидала такой порции негатива». «Забудь, не обращай внимания». Он отстраняется и обхватывает мое лицо руками. «Слышишь?» «Вроде и слышу, но...» «Что Костя имел в виду, когда сказал, что если бы не ты, он бы на меня не взглянул?» Губы, которые я так люблю целовать, складываются в тонкую линию, а в карих глазах вспыхивает пламя. Андрей вздыхает и качает головой. «Я не хотел тебе говорить». «Так, я снова начинаю нервничать». «Андрей, пожалуйста, скажи как есть, иначе я додумаю, и будет еще хуже». Полный вины взгляд меня полосует, и от нервов я не знаю, куда себя деть. «Все началось до того, как вы с ним познакомились». Выпрямившись, он отходит на шаг и смотрит мне прямо в глаза. Костя вел себя отвратительно. Гулял до утра, тратил деньги, менял девчонок и попросту творил дичь, говоря прямо. Меня это в один момент взбесило, и я сказал ему, что если он не возьмется за ум, то места в моей компании ему не видать. Потребовал завязать с гулянками, заняться спортом и найти хорошую девушку. Скажем так, поставил ультиматум. Но я не думал, что он воспримет все так буквально и начнет искать пути, чтобы выполнить каждое мое требование. Хмурюсь, складывая услышанное в цепочку. То есть, этой девушкой оказалась я? По лицу Андрея проходит гримаса боли. Да, к сожалению. Он понял, что самостоятельная, увлеченная стремлением к лучшему, девушка мне точно придется по вкусу. Но тут он не прогадал, иронизируя, опуская взгляд на асфальт. Я бы даже сказал, перевыполнил собственный план. Пытается поддержать меня Андрей. Я не думал, что он начнет так яро доказывать мне, что изменился, и что дойдет до того, что сделает тебе предложение, лишь бы не остаться без места в компании. С ума сойти. Скорее чувствую, чем вижу, как Андрей снова оказывается около меня и притягивает меня к себе. Гладит руками по спине. Я поэтому не хотел тебе говорить, чтобы ты не чувствовала себя так, как не должна. Мне стыдно, что мой сын тебя использовал ради собственной корысти. Внутри происходит миллион действий. Сначала мне становится жутко обидно. То есть получается, что я просто была картинкой, ненужной. Все слова о том, что я дорога для Кости, были ложью. Свидания, наши моменты, которые я ценила. То, как я занималась самобичеванием, пока он радовался, что я не согласилась выйти за него замуж. Господи, какой же он подонок! Обида перетекает в злость, заставляя сердце яростно тарахтеть и жалеть, что я только что не выцарапала ему глаза. «Прости», — произносит Андрей, а я поднимаю на него опешивший взгляд. «За что?» «За все это». «Ты не виноват ни в чем». Как минимум в том, что не воспитал сына должным образом. Каждый человек – это личность, к 23 годам уже довольно сформировавшаяся. И если Костя ведет себя как последняя скотина, уж прости, то это не твоя вина. У каждого человека с рождения заложены принципы, мораль. Даже у самых ужасных родителей может вырасти замечательный ребенок. Все зависит только лишь от саморазвития. Колко, но правдиво. Я не о тебе сейчас. Андрей усмехается, а я ближе прижимаюсь к нему и обнимаю за широкий торс. Понимаю, что ему сейчас тоже не сладко. Зато, если бы не Костя, мы бы не познакомились. Говорю тихо, стараясь унять неприятные эмоции внутри. Хотя бы за это я ему благодарна. Я тоже. Подняв мое лицо за подбородок, Андрей меня мягко целует. Пойдем домой. Мелкую только достанем из машины. Пойдем. С этого дня для меня все изменилось. Я перестала считать себя виноватой и смогла, наконец, вздохнуть полной грудью. Несколько дней пролетели незаметно. Я усиленно готовилась к последнему и самому сложному экзамену, а Андрей работал. По вечерам мы выходили прогуляться либо втроем вместе с Сонечкой, либо Андрей нанимал ей няню, и мы отправлялись вдвоем. Сказать, что я забыла о Косте? Нет, не забыла, но наконец-то отпустила. Он не давал о себе знать эти дни, и я наивно подумала, что он успокоился. Зря.